Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. И вот в поисках императора я проехал уже через всю нашу отступающую армию, нашел императора, при котором были еще оставшиеся маршалы. И вот мы обогнали всю нашу отступающую армию, и только тогда я смог подумать о том, чтобы сказать, какая опасность грозит, поскольку вокруг не оказалось никого. Я огляделся в поисках каких-нибудь средств защиты. Кони егерей пали, и нас сопровождал теперь только один из них, сержант с седыми бакенбардами. Оставались Сульт, Лобо и Бертран, но при всех их талантах, если дойдет до настоящей схватки, я предпочел бы одного единственного гусарского квартирмейстера всем троим вместе. Кроме них был еще сам император, кучер и камердинер, который присоединился к нам в Шарлюруа. Итого 8 человек, но из этих 8 только двое — егерь и я были настоящими бойцами, на которых можно было положиться в крайнюю минуту. Я похолодел, когда понял, как мы беспомощны. И тут, подняв глаза, я увидел, что в гору поднимаются 9 прусских всадников. Дорога в том месте шла через широкую холмистую равнину, часть ее желтела посевами, а часть была поймой самбры и поросла густой травой. К югу от нас была цепь невысоких холмов, через которую переваливала дорога во Францию. По этой дороге и ехала кучка всадников. Граф Штейн неукоснительно выполнил приказ, он взял южнее, уверенный, что обгонит императора. Теперь он двигался нам навстречу. С этой стороны мы меньше всего могли ожидать нападения. Когда я их заметил, они были в полумиле от нас». — Ваше Величество! — воскликнул я. — Прусаки! Все вздрогнули и вытаращили на меня глаза. Молчание нарушил император. — Кто говорит, что это прусаки? — Я, Ваше Величество! Я, Этьен Жерар! Когда кто-нибудь сообщал императору неприятную новость, он всегда гневался на этого человека. И он принялся ругать меня хриплым, натреснутым голосом с корсиканским акцентом, который у него появлялся, когда он выходил из себя. — Вы всегда были шутом! — воскликнул он. — С чего это вам, болван вы этакий, взбрело на ум, что там прусаки? Как могут прусаки ехать из Франции? Если у вас и была голова, вы ее потеряли. Его слова как плетью хлестали меня, но каждый из нас испытывал к императору те же чувства, что старая собака к своему хозяину. Она тут же все забывает и прощает ему побои. Я не стал спорить или оправдываться, мне сразу бросились в глаза белые чулки на передних ногах головной лошади, и я отлично знал, что на ней сидит граф Штейн. 9 всадников придержали коней и принялись нас разглядывать. Потом они дали коням шпоры и с торжествующим криком помчались по дороге прямо к нам. Они знали, что добыча не ускользнет. Когда они стремительно ринулись на нас, всякие сомнения исчезли. — Ваше Величество, клянусь Богом, это действительно прусаки! — воскликнул Сульт. Лобо и Бертран метались по дороге, как две перепуганные курицы. Егерский сержант, изрыгая проклятие, обнажил саблю. Кучер и камердинер вопили и ломали руки. Наполеон стоял с каменным лицом, поставив одну ногу на подножку кареты. А я... Ах, друзья мои, я был великолепен. Какими словами описать мое поведение в этот славный миг моей жизни? Я весь подобрался, призвал на помощь все свое хладнокровие, всю ясность ума и был готов действовать. Он назвал меня болваном и шутом. Как быстро и как благородно я отомстил ему. Когда он сам потерял голову, помог ему никто иной, как Этьен Жерар. Вступать в бой было бы нелепо, бежать смешно. Император был такой грузный и, к тому же, валился с ног от усталости. Да и вообще он никогда не был хорошим кавалеристом. Разве ему уйти от этих людей, лучших наездников целой армии? Ведь среди них самый знаменитый кавалерист Пруссии. Но я был самым знаменитым кавалеристом Франции. Только я и мог с ними тягаться. Если они примут меня за императора и погонятся за мной, есть еще надежда на счастливый исход. Все эти мысли молнией сверкнули у меня в голове еще мгновение, и я перешел к быстрым и решительным действиям. Я бросился к императору, который, казалось, окаменел, от врагов его скрывала карета. «Ваш сюртук, ваше величество! Вашу шляпу!» — воскликнул я. Я сорвал с него сюртук и шляпу, никогда еще с ним не обращались так непочтительно. Мгновенно облачившись в них, я втолкнул его в карету, потом вскочил на его знаменитого арабского скакуна и вылетел на дорогу. Вы уж, конечно, поняли, что я задумал, но у вас может возникнуть вполне справедливый вопрос. Как это я рассчитывал, что меня примут за императора? Ведь вы еще сейчас можете видеть, как я прекрасно сложен. Он же никогда не был хорош собой, полный, невысокого роста. Но когда человек сидит в седле, трудно определить его рост. Что же касается всего прочего, то достаточно пригнуться, сгорбить спину и стараться быть похожим на мешок с мукой. На мне была треуголка и широкий сюртук с серебряной звездой, знакомый в Европе каждому ребенку. Подо мной был знаменитый белый конь императора. Этого было довольно. Прусаки были уже от нас в 200 шагов. Я с нарочитым отчаянием взмахнул руками и заставил коня вскочить на придорожную насыпь. Этого оказалось достаточно. Прусаки издали крик, полный торжества и злобной ненависти. Это был вой голодных волков, почуявших добычу. Я пришпорил коня и помчался через пойменные луга, оглядываясь назад и прикрывая лицо ладонью. Ах, это был славный миг, когда я увидел, что 8 всадников один за другим перемахнули через насыпь и устремились за мной. Только один замешкался, и я услышал крики и шум схватки. Я вспомнил про старого сержанта и с уверенностью сказал себе, что одним врагом стало меньше. Путь был свободен, император мог ехать дальше. Прервемся, друзья. Артур Конан Дойл. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует...